Мир, дорогое собрание, братья и сестры. И сегодня хочу всех нас поздравить с этим событием, праздничным событием, крещением Господним. Как уже вот Алексей Николаевич прочитал, это наш Спаситель, Иисус Христос, будучи отождествляем себя с народом израильским, пришел креститься от человека, от посланника Божия Иоанна. И вот эти замечательные слова, которые произнес Христос: «Оставь это, потому что нам надлежит исполнить всякую правду». Это можно выбрать своим девизом в жизни, чтобы исполнять правду Божию, всякую правду Божию. И сегодня хотелось бы поделиться вот этой заповедью с нами, чтобы мы понимали, для чего нужно креститься, для чего в церкви крестят вот тех, которые обратился ко Христу, имеют покаяние, возрождение от Духа Святого, но еще одно должно исполнить, еще одну правду Божию должно исполнить. Итак, я читаю Евангелие от Матфея, 28 глава, последние три стиха. «И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». То, что касается благовестия, научения, сегодня я не буду говорить, а остановлюсь именно на крещении, на повелении Божьем крестить Его народ. Хочу спросить, все ли здесь крещенные? Я сейчас не говорю, поднимите руку, все крещенные, проверим себя. А есть ли разница между крещенным и некрещенным? Кто скажет? Есть разница? Вот в некоторых, скажем, деноминациях, ну, есть такие даже известные молокане, сухие их называют молокане. Есть водные молокане, есть сухие молокане. Что это такое? Люди, которые не принимают водного крещения. И, знаете, таких не только молокане, есть и другие в конфессиях, деноминациях, которые не крестят водой. Есть какое-то иное крещение, они ставят упор на этом. Но вот именно баптисты исповедуют крещение таким, как оно вот было в Господе. То есть, когда человека крестят в воде погружением в воду. И мы все прошли через эти воды, да? Согласны или нет? Так вот, разница между крещенным и некрещенным, знаете, как на Украине говорят, хрещеный и нехрещеный. В чем? Ну, давайте перечислять. Значит, этот человек покаялся? Он возрожденный? Он победил смерть, грех победил, да? Так. И еще что? А? Дух Святой вошел, да. Ну, это мы говорим, рождение свыше. То есть Дух Святой входит в нас, рождаемся свыше. Еще что-то? Есть какие-то отличительные признаки? Заключил завет с Богом. Аминь. Заключил завет с Богом, родился свыше, обещает Богу добрую совесть, да? А крещеный, некрещеный, что он делает? Грешит? Отвергает учение Христово? Не крещенный. Законный сын Божий. А не крещенный, это еще не законный. Он еще не обещал Богу и совесть Богу. Он еще не заключил Богу завет. Не крещенный. Вот все, что мы говорим о крещенных, правильно. И думаю, и мы каждый понимаем, что некрещенный – это вот тот человек, который отличается от крещенного. Ну, скажем, упростим так, да, задача. Так вот, хочу сказать еще одно. Действительно, вот наряду со всем, что мы перечислили, есть еще одно, ну, существенное, скажем так. Вот когда мы прочитали с вами вот этот текст, не знаю, обратили вы внимание на слова Господа нашего Иисуса Христа. Ему дана власть на небе и на земле, чтобы мы с вами крестились во имя Отца, Сына и Духа Святого. Во имя Бога крестились. И это очень важно, друзья мои, братья и сестры. В Коринфской церкви возникла ситуация, когда некоторые из крещенных, по вере, крещенных, по вере людей, заявляли, да нет, вот, ну, наверное, это было сначала между как-то вот собою, а потом это уже в какие-то группы или группировки выделились, и они одни говорили, давайте мы прочитаем, что они говорили. Это первое послание Коринфянам, и 11 стиха. Апостол Павел пишет: «Ибо от домашних, хлойных, сделалось мне известным о вас, братья, что между вами есть споры. Я разумею, что у вас, говорят, я Павлов, дальше, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов». Ну и дальше Павел развивает эту мысль. «Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказали, что я крестил в мое имя». Вот интересная ситуация. Оказывается, вот эти крещенные по вере во Христа Иисуса называли себя по-разному. Почему? Я вот вспоминаю один, когда готовился, вспомнил один с такой, ну не случай даже, а одну беседу с братом, здесь членом церкви, его сейчас нету, значит, ну он на протяжении времени трудился здесь и на стройке трудился. Так вот, в беседе с ним, когда речь зашла о служении, о проповедниках, и он мне говорит: вот знаешь, не хочу, говорит, вас обидеть, но брат Юргис проповедует так, что вот молоток, сразу понятно все, сразу все хорошо, ясно. Ну, конечно, ну обидно же такие слышать про себя-то. А я-то кто? А я что здесь на кафедре делаю? Нет, никакой зависти не было, ничего. Но это говорит о чем? Что вот этот человек полюбил брата Юргиса, его служение, его слово, проповеди. И поэтому он так вот говорит, что вот Юргис проповедует молоток, молодец, хорошо. Здесь вот такая же похожая история происходит, когда мы заявляем, что вот меня крестил, ну вот я про себя скажу, меня крестил в Центральной Церкви Иван Михайлович Кораблев. Значит, я Иванов. Алексей Николаевич, тебя кто крестил? Вспомнишь? Зинченко, да? Как его звали? Владимир. Ага. Владимиров. Кто еще кого крестил и чьим именем вы хотели бы называться? Но это действительно, это неправильно. Потому что все вот это, все наши вот эти вот наименования, они говорят о том, что мы не понимаем сущности крещения, что мы не вникаем в учение Господа Христа об этом, о крещении. Для чего оно нужно? Зачем оно нужно? Кто его исполняет? И кто после этого каким именем называется? Вот хочу сразу сказать, в некоторых деноминациях, конфессии, скажем так, да, при крещении дают новое имя. Существуют так называемые святцы, приносят человека крестить, его зовут, ну, я не знаю, Захар. Ему смотрят, так, нет такого Захара, будешь Иваном. У некоторых недоумение такое, а что это такое? Это, наверное, скрывает что-то под именем. Значит, нельзя вот это вот Захар крестить, а надо Иваном каким-то. Да нет, оказывается, очень просто. Вот по этим святкам, почему они называют святками, это имена святых. Вот подходишь ты со своим именем под это имя, значит, будешь креститься. Не подходишь, так, дадим тебе слово, это имя другое. Вот в этом происходит как бы такое таинство, преображение. На самом деле, я не знаю практику такого действия, поскольку действительно вносится какая-то сумятица в это, какие-то сомнения происходят. Но суть изменения имени человека мы с вами даже в Священном Писании видим, начиная от Авраама и Сары, да? Когда Господь пришел и сказал Аврааму: вот отныне ты будешь не Авраам, а Авраам. Еще добавилась одна буква А. А ты будешь не Сара, а Сара. Еще одна буква Р добавилась. Ну и в Новом Завете мы с вами тоже видим, когда Христос называет своих последователей, учеников, Петра он называет, Симона, вернее, называет Петром, то есть Киф и камень, да, братьев Иакова и Андрея, сыны Громовы. И таким образом мы, Павел, Савл, да, становится Павлом. Почему? Что это? Что происходит вот с человеком, когда Господь меняет ему имя? Ну, вы все согласны со своими именами, нет? Все согласны. Всем нравится. Я вот, знаете, тоже поинтересовался значением своего имени. Знаете, как переводится с еврейского языка? Кто как Бог? Кто как Бог? Представляете? Михаил. Я не знаю, там по-еврейски, может быть, не Михаил, там Мойша или как-то еще. Но смысл переведенного значения слова «Михаил» вот такой. Кто как Бог. Когда я называл своего родившегося сына именем, я тоже задумался и думаю, а как же мне назвать его? Наверное, думаю, у родителей бывает такое. Вот как назвать дочь или сына? И я тогда прибег к светским источникам, значит, попросил у одного человека целую книгу имен, можно выбирать, там, мне кажется, тысячи были имен. И вот я, значит, смотрел эти имена, и, по-видимому, Господь руководил мною, потому что я остановился на имени Семен. И Семен, имя, имеет значение «слышащий Бога». Вот, назвав этим именем сына своего, я вложил свое желание, чтобы сын мой, когда придет возраст, слушал Бога. Ну, слава Богу, сегодня я могу сказать, что он действительно слушает Бога. И вот, братья, сестры, действительно, когда мы получаем новое имя, что происходит с нами? Вот когда я спрашивал вас, какая разница, какая между крещенным и некрещенным? Знаете, хочу сказать вам, Что разница еще и в том, вот наряду с перечисленными, что мы с вами получаем имя, новое имя. Знаете, есть такой хороший гимн, молодежь его поет. Он нас сделал родными, он нас сделал друзьями. Дал что? Дал нам новое имя, нас зовут... Аминь. Христиане. Вот это имя, которое наречено на мне, на тебе, на всех нас, крещенных. Вот о крещенных не могу ничего сказать, потому что действительно крещение еще символизирует ведь что? Подумайте, что еще крещение даже не символизирует? Что дает нам крещение? Ну, наверное, единение, да? Единение с кем? С нашим Господом. Один Дух, один Господь, одна вера, одно крещение. Так или нет? И мы становимся с вами, братья и сестры, по вере, вот в этой поместной церкви, принадлежащей кому? Христу? Аминь. Ни Алексею, ни Юргису, ни Александру, Христу принадлежит эта церковь. И поэтому, когда мы с вами принимаем крещение, мы что делаем с вами? Опять же, обратимся к апостолу Павлу, который разъясняет нам, что мы или кем мы становимся после крещения. Третья глава послания апостола Павла к Галатам, 27 стих. Все вы, то есть вот все мы крещаемые, крещенные, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Как вам? Сильно. Здорово. Вот брат Юргис, он действительно может вот так вот сказать, сильно и здорово, и поэтому вот некоторым братьям и сестрам, или большинству церкви нравится. И это хорошо, потому что действительно мы с вами являемся Христовым. Когда человек получает новое имя, что-то меняется в его жизни? Ну, в жизни, вот скажем, этих героев библейских явно изменилось, потому что Авраам, который был пришельцем и странником, назван другом Божиим, Сара, которая была бесплодна, получила наследие от Господа и так далее. И, скажем, в Новом Завете уже мы видим, как апостолы с новыми именами ревностно трудятся, и даже Христос, сказав Петру, что он будет вот основанием церквей, на которых будет возрастать в храм Божий. Павел, который был гонителем, сделался кем? Ревностным Божьим служителем, который принял смерть за своего учителя, за своего спасителя, за Господа, которому он и служил. То есть, действительно, с переменой имени меняется наша жизнь, меняется наше служение. И поэтому, когда крещаемый входит в церковь, он что делает? Он соединяется с церковью, с поместной церковью. Когда мы говорим о единстве церкви, что мы подразумеваем? Будьте все единомысленны, единодушны. Будьте все единоверцы. Будьте все послушны Господу, как того требует Писание. И понимаете, братья, крещение, я еще хочу сказать, что это действительно характеризует единение наше со Христом и единство нашей Церкви. Единство Церкви, потому что если мы с вами, вот по примеру вот этих верующих коринфян, будем утверждать, что «а вот меня крестил Иван», «а меня крестил Юргис», «а меня крестил Павел», то никакого единства-то в нас не будет. Будет вот этот раздор и постоянные споры о том, а кто больше крестил, а у кого сильнее проповедь, а еще что-то такое мы можем найти в человеке. Но когда мы с вами говорим о том, что Христос для меня, Он является Господь, Спаситель, Он же является и вот этим крещением, в которое мы с вами погружаемся. И в Галатам, в 3 главе, апостол Павел в 27 стихе говорит: «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Что значит «облеклись»? Может быть, это просто вот понимание такое, снять с себя одежду, ну, скажем, не совсем новую, и одеть новую одежду. И уже ты облекся в новую одежду, и как бы вот можно сказать, что вот этот человек новый уже. Но я думаю, что совершенно другой смысл вкладывает апостол Павел вот в это сознание наше, что крещение – это не просто перемена одежды, это не просто перемена имени, но это глубокое изменение нашего духа, нашего сознания. И когда апостол Павел уже в послании к римлянам говорит уже к римской церкви, 6 глава, 3 стих: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Вот что значит погрузиться и облечься во Христа. Действительно, это как бы прообраз того, что мы с вами, входя в воды, неважно, реки, пруда, баптистерия, мы с вами погружаемся в эту воду. И апостол Павел сравнивает это вот как умереть. Погрузиться в смерть Христову. Для чего? Чтобы, может быть, на самом деле, чтобы мы уже не жили здесь? Чтобы нас не было? Да нет же. Чтобы восстать уже, как Христос восстал из мертвых, к новой жизни. Жизни в Духе, жизни в Боге. И вот это вот изменение нашего имени. И мы уже с вами действительно братья и сестры. Не какие-то друзья, а именно братья и сестры, поверив в нашего одного Господа, которого мы крестились. И сегодня, когда будет проходить крещение в Центральной Церкви, креститель и крещаемый будут исповедовать одно. Вот в этой триаде, да? «Крещу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа». «Крещу тебя по вере твоей во имя Отца, Сына и Святого Духа». И это очень важно, засвидетельствовать всем, что я Христов. Знаете, действительно, нужно полюбить новую жизнь, чтобы сделаться во всем похожим на Христа. Недавно, знаете, прочитал такую заметку на полях интернета. Значит, одна женщина, наша, я так понял, наша соотечественница, которая проживала в Японии, она впала в депрессию. Ну, знаете, такое психическое состояние, когда человек замыкается в самом себе, в своих мыслях, он не видит света в окне, он замыкается, и происходят всякие разные плохие, ну, в его жизни вот такие вот дни. И как выйти из этой депрессии, очень сложно. И психологи работают над этим, и человека, значит, приводят в чувство. Но вот такой кардинальный способ предложила ей подруга, как выйти из депрессии. Говорит, поедем со мной. И вот она как была в халате и в тапочках, поехала с ней. Приезжаем, говорит, в одно место, в помещение, заходим, все украшено цветами, красиво, даже какая-то там музыка такая вот приятная звучит. Но меня, говорит, это мало трогает. Мы стоим, значит, подходят работники или служители, непонятно, выносят гроб. Красивый такой гроб, инкрустированный, может быть. И меня вот в этом халате и в тапочках, говорит, кладут в этот гроб, закрывают крышку. И я чувствую, меня куда-то везут. Я слышу, говорит, звуки. Меня везут. Ну, говорит, ну, хорошо, везут и везут. Дальше приходит осознание. А что-то здесь не так вроде бы. Куда меня везут? Зачем меня везут? Что со мной будет? И, значит, когда уже совершается панихида, когда, значит... Там священник произносит слово, и я слышу, говорит, падает земля, падает на гроб земля. И я прихожу в ужас, меня закапывают, я же живая, а меня закапывают. Я стал, говорит, кричать, молять, чтобы меня выпустили из этого склепа. Я не хочу умирать. Но панихида, это погребение, это продолжается. И я, говорит, вспоминаю уже нашего русского писателя Николая Васильевича Гоголя, как говорят, тоже его живого там закопали в гроб. И думаю, нет, это что-то невообразимо. Меня живую закапывают в этот гроб. Передо мной, говорит, пронеслась вся моя жизнь, все хорошее и плохое. Я пообещала себе, что я начну новую жизнь, если меня выпустят отсюда. Когда все это прекратилось, открыли крышку гроба, она, естественно, живая. Но после этого человек свидетельствует, я так полюбила жизнь, что я дорожу каждой минутой, которая вот дает мне жизнь эта. Да? Да, это была имитация похорон, когда закрыли, а там звучит запись и все прочее. Вот. Но я хочу сказать о том значении, которое имеет для нас погребение во Христа. Вот мы свои грехи должны там оставить, во Христе оставить грехи, чтобы не брать их с собой. Мы должны осознать, что мы теперь созданы для новой жизни в Иисусе Христе. Мы должны совлечь ветхого человека с его делами, оставить их. Где? Во Христе. И потом облечься в нового человека, уже созданного по образу Христову. Братья и сестры, я заканчиваю. Хочу оставить для нас мысль, что крещение – это исполнение заповеди нашего Спасителя. Что это мы должны делать в Нем. Это должно быть для всех, кто желает служить Господу, кто обещает Ему добрую совесть. Это очередной шаг для того, чтобы угодить Господу. Поэтому, братья мои и сестры, действительно мы совершаем крещение для того, чтобы стать новыми людьми, для того, чтобы изменилась наша жизнь, нашего внутреннего человека. Потому что внешний человек, он не изменится, он будет тлеть. Но вот внутренний должен обновляться со дня на день, как и Павел говорит. Чтобы для этого, что нужно для этого сделать? Надо посвятить себя всецело нашему Господу Иисусу Христу и служить Ему тем даром, который Он дал нам при покаянии, при крещении, при том, что Он освящает наш путь Своим Духом Святым. Аминь.